Я порядком разозлился. Сначала от того, что застал Женю в компании Гриши, потом от того, что вытворила Юля. Что требовалось моей женушке, понять я не мог. Уж, конечно, она не воспылала вдруг ко мне чувствами, в этом я не сомневался. Но почему не пришла по-тихому, не забрала деньги, которые я ей готов был заплатить за свободу, и не уехала обратно в свою Москву, не понимал. Но собирался это выяснить. Возможно, Юля такими поступками, как сегодня, пыталась набить себе цену. Это был наиболее вероятный вариант из тех, которые приходили в голову. Отойдя подальше от дома Жени и Полины, я набрал номер жены. Она почти сразу взяла трубку, видимо, ждала моей реакции на выкинутый фортель. «Да, муженек», — промурлыкала Юля насквозь фальшивым голосом. Я сделал вдох, другой, призывая на помощь все спокойствие, на которое был способен. Хотел сыграть на контрасте того, что явно ожидала услышать Юля. «Привет, женушка», — откликнулся я. «Ходят слухи, что сегодня ты посетила моего ребенка?» Она рассмеялась так противно, что пришлось даже отодвинуть трубку от уха. «Да», — проходила мимо и поздоровалась с Полиной. «А что, это запрещено?» Я сжал телефон с такой силой, что показалось, будто он вот-вот треснет. «Сможешь приехать ко мне на студию через час? Есть очень интересное деловое предложение». Проигнорировав заданный Юлей вопрос, проговорил я. «Очень интересное? Прямо очень?» — уточнила жена. «Будешь весьма довольна», — ответил ей и, прежде чем положить трубку, повторил. «На моей студии через час. Только ты и я». Сунув мобильник в карман джинс, я поймал попутку и отправился в свою квартиру. У меня был план, и я собирался его придерживаться. И готов был расстаться со внушительной суммой, которую затребует жена, лишь бы только и Женя, и Полина не просто были в безопасности, но и рядом со мной на вполне законных основаниях. Поэтому сначала избавление от прошлого, которое сейчас висело на мне мертвым грузом. Чего мне стоило не придушить приехавшую Юлю прямо на пороге, не знал никто. Жена зашла с видом победительницы и улыбнулась мне. Я успел подготовиться к тому, что собирался ей сказать, поэтому ответная улыбка не заставила себя ждать. «Проходи», — сказал я ей, впуская жену внутрь. Она зашла не без опаски и осмотрелась. Интересно, чего боялась? Что на нее из-за угла выскочит киллер? Идея, в принципе, была годная, но я планировал обойтись без кровопролития. «Чай, кофе?» — предложила Юля, когда мы вошли на кухню, которая с неких пор стала центром переговоров. «Можно травяной чай, если у тебя есть», — ответила она и, вздохнув, присела на диван. Жена успокоилась, видимо, поняв, что никаких сюрпризов здесь ее не ждет. А я вот начал закипать, и пришлось выписать себе мысленную оплеуху. «Ты же в своем роде артист, Олег», — сказал сам себе. «Ты справишься и не покажешь, как у тебя руки тянутся придушить весьма конкретную особу». Сделав Юлии чай, я поставил его перед ней на кофейный столик и присел рядом с женой. «Ты сказал, что у тебя ко мне деловое предложение?» — проговорила она, совершенно довольная собой. «Да. Знаешь, сегодня своим приездом к Полине ты навела меня на интересную мысль». Я чуть подвинулся к Юле, она отставила чай и посмотрела на меня, нахмурив брови. Выражение ее лица стало настолько недоуменным, что этого не скрыл даже ботокс. «На интересную мысль?» — переспросила она. «Угу», — расплылся я в довольной ухмылке и доверчиво проговорил. «Мы с Полей уже все обсудили, и она только за, Женя тоже. Мы устроим из моего следующего эфира настоящую бомбу. Ролик наберет очень много просмотров, я уверен, а там, где просмотры, там деньги. Я поделюсь ими с тобой. Процентов 5, думаю, тебе хватит на булавки?» Юля сглотнула и прищурилась. А я продолжил врать ей, как сивый мерин, понимая, что такой исход, когда жена получит крохи, ее не устраивает. Она-то рассчитывала на то, что ей перепадет внушительная сумма, и этим бы исходом все и закончилось, если бы женушка не приперлась сегодня к Поле. «Что значит процентов 5? Какие булавки, Георгиев?» — процедила Юля и чуть ли не отбросила от себя чашку с несчастным чаем. «Я же говорила, меня устроит только большая сумма. Иначе все узнают, что ты женат». Она вскочила и воззрилась на меня со злостью. Я же довольно закивал, как китайский болванчик. «В том-то и дело, милая, что я не против, и Поля с Женей тоже. В следующем ролике ты со мной в кадре, и мы поведаем зрителям всю нашу с тобой историю. Это будет стрим, прямой эфир всегда набирает кучу просмотров». Я еще не договорил, но уже понял, жена в шоке. Она заозиралась и стала смотреть по углам, и тут до меня дошло. Невольно своим суперпредложением я попал точно в цель, сам того не ведая. Юля боялась, что прямо сейчас на нее нацелены камеры. Она опасалась засветиться в прямом эфире. Так, надо было обмозговать это позже, возможно, подключив к процессу обдумывания еще и Дашу с Серегой оператором. «Представляешь, как рекламодатели повалят на канал, когда выйдет этот эфир?» — продолжал разглагольствовать я, входя в раж. «Если простое вранье поможет мне безболезненно выйти из брака с этой ведьмой, то я готов превратиться в барона Мюнхгаузена как минимум. И почему я раньше так опасался скандала? Уже 100 раз бы стал блогером, у которого 1 миллиард подписчиков». Воодушевленно продолжала я, пока Юля пятилась к выходу из квартиры. «Мне просто нужны деньги», — пискнула она, добравшись до двери. «А свою славу и проценты можешь засунуть себе куда подальше. Готовь $100 000, Георгиев, и мы с тобой разведемся. А я не стану записывать ребенка на тебя». С этими словами Юля дернула на себя ручку и пулей вылетела из квартиры. А я остался, глядя ей вслед и радостно улыбаясь. «Готовить $100 000? Ха! Держи карман шире, женушка. Ты и так впилась в меня, как пиявка, и стала отравлять мою кровь и жизнь. И не только мою, но и людей, которые за столь короткий срок стали близкими и родными. Так что теперь у тебя один путь, вон из поля моего зрения, с невозможностью приближаться на 1000 километров, ни к Поле, ни к Жене. И я это устрою уже вот-вот». «И все же жаль, что она отказалась», — проговорила Даша, которая выслушала мой рассказ о том, как я поговорил с любимой женушкой. Серега, сосредоточенно жующий яблоко, кивнул. «Да, выпуск мог действительно собрать много просмотров и лайков и обеспечить нас деньгами надолго». Он вздохнул. Я тоже, когда предлагал такое Юле, был уверен, что она откажется, но не по той причине, которая всплыла на поверхность. Нужно было придумать, что с этим делать. «Значит, она опасается засветиться в интернет-пространстве», — задумчиво проговорила Дарья, сложив руки на груди. «Есть предположение, почему?» «Ребенок», — пожал плечами Сережа. И ее ищет его настоящий отец, она решила от него скрываться. Я приподнял бровь, а версия имеет право на существование. «Тогда в ее интересах было просто забрать деньги и свалить подальше», – парировала Даша. «Она набивала себе цену своими действиями. И ты знаешь, у меня первой мыслью было откупиться от Юли, какую стоимость выкупа она бы не назвала», – откликнулся я. «Но сейчас, кажется, она немного сбила цену». «$100 000 — это немного сбило цену?» — хмыкнул Сергей. «Ох уж эти богачи-блогеры!» — притворно буркнул он. Мы замолчали, каждый думая о своем. И я уже собрался высказать свои соображения, когда меня опередила Даша. «Кажется, у меня есть план!» — подняла она указательный палец и мы с Серегой обратились в одно сплошное внимание.